Глава третья. «Там целая комбо, Кацураги-сан», — ответил Асакура. «Пациент поймал инсульт из-за высокого давления. Вроде классическое начало, ничего необычного, так?» Я молча кивнул, ожидая продолжения. Кондо Кагари с интересом слушал каждое слово Асакуры. «Так вот, у него не просто давление. Неконтролируемая артериальная гипертензия. Половина препаратов вообще не действует. Думаете, это все, господа? Да как бы не так!» Бронхиальная астма в стадии обострения, и на этом история не заканчивается. Срыв ритма. Более 5 дней назад началась фибрилляция предсердий. Что скажете? Кондо Кагари вообще ничего сказать не смог. Кажется, он до сих пор не смог сложить все перечисленное в единую картину. И винить его за это было нельзя. Пациент очень тяжелый. Большое сочетание хронических заболеваний. На медицинском языке такой пациент называется коморбидным. А учитывая весь перечисленный набор, плохо. Очень плохо. Подбор препаратов для такого больного — это не просто пытка, а самые настоящие адские муки. Неразумно выбранный препарат от одной болезни может усугубить другую, и исход, судя по описанию Асакуры, может стать летальным. «А что говорят кардиологи?» — поинтересовался я. «Пациент-то в большей степени их». «А они так не считают», — заявила Сакура. «Говорят, что мест у них в отделении нет, а с неконтролируемой гипертонией может справиться и терапевтическое отделение. Вот только при чем тут я? Мое дело восстанавливать людей после инсульта». Ночка намечается интересная. Главное, чтобы Кондо Кагари не намудрил ничего уже в стационаре. Хотя наблюдение за таким пациентом станет для него хорошим опытом. На одном примере можно будет пронаблюдать чуть ли не половину самых частых хронических заболеваний. «Накадзима-сан вообще собирался на ночь остаться сегодня, чтобы точно проконтролировать состояние этого пациента. Лучше позвоните ему сами, Кусараги-сан. Возможно, он уже и передумал звать кого-то еще на дежурство, пока я ходил». Асакура-джун ушел, а Кондо Кагари глазел на меня, не моргая, будто ожидая, что я сообщу ему какую-то сокровенную мысль. «Вы чего, Кондо-сан?» — спросил я. «Думаю, справимся ли мы с такой задачей, Кацураги-сан?» — взволнованно произнес Кондо. «Справляться буду я, а не мы, Кондо-сан. От вас потребуется только наблюдение, смотреть и впитывать знания, ничего более». Кондо Кагари мой ответ явно разочаровал, но ничего другого пообещать стажеру я не мог. Набрал номер Накадзимы Хидэки. Заведующий терапией долго не отвечал, и лишь спустя 10 минут сам перезвонил мне. «Завал, Кацураги-сан, полный завал! Терапия трещит по швам!» — кричал Накадзима. «Мест нет, все пациенты тяжелые, это сущий кошмар!» «И я рад вас слышать, Накадзима-сан!» — усмехнулся я. «Спешу предложить свою помощь. Я готов выйти сегодня ночью». «Вы? Задумался Накадзима. «Кацураги-сан, а вас Асакура-сан точно посвятил во все тонкости? У нас тот пациент, требующий крайне усиленного внимания». «Да, Асакура-сан все доступно объяснил. Я справлюсь, можете не переживать», — сообщил я. «В другой ситуации я, может, и отказался бы, но вы пока меня ни разу не подводили. Хоть вы едва-едва перешли на второй ранг, Кацураги-сан, я думаю, что могу себе позволить на вас положиться. Приходите к 5 вечера и готовьтесь к адской ночке». Накадзима положил трубку. Умеет же старик пафосно оборвать разговор. «Предлагаю вам сходить на обед, Кондо-сан», — сказал я. «Ночью возможности перекусить уже не будет». Кондо Кагари покинул кабинет, а я с облегчением выдохнул. «А вы чего, Кацураги-сан, не хотите обедать?» — спросила Огава. «Хочу, просто мне нужно провести время без Кондо-сана», — признался я. «Наставничество — задача непростая». Я не стал озвучивать Огаве-сан, что думал на самом деле. Но мне, откровенно говоря, казалось, что Кондо Кагари не доучился в медицинском. Его порывы были светлые, самоотверженности в парне хватало, но знания... То ли он их структурировать никак не мог, то ли просто не доучил множество важных тем. Поначалу семья Кондо мучила меня своими интригами, но теперь один из них решил подвергнуть меня особой форме пытки. Воспитать из медика-недоучки элитного терапевта Ямамото Фарм. Хотя, может, я слишком спешу с выводами? Возможно, Кондо Кагари просто переживает, оттого и забывается. Валерьянки, что ли, ему выписать? Ладно, подтянем, парня, подтянем. Поскольку ужин и сон мне сегодня не светили, я решил пройтись до ближайшего ресторана, перекусить и закинуться дозой кофе. В квартале от клиники я наткнулся на ресторан «Сёдзинрёри». Иронично до ужаса. Особенность таких заведений в исключительно вегетарианской кухне. Только что я отправил на госпитализацию пациента, который переборщил с ограничением мяса, и наткнулся на ресторан, связанный с этой тематикой. А почему бы и нет? Надоело есть одну лапшу. Нужно попробовать что-нибудь новенькое из местной кухни. По крайней мере, я-то, в отличие от семейства Оядзаки, знаю, что одними овощами можно и даже полезно питаться, но только ограниченное количество времени. Я присел за свободный столик и заказал себе блюдо с трудновыговариваемым для меня названием. Оно состояло из риса, овощей, бобов и соленьев. Как я понял, подавать их должны были отдельно друг от друга, то есть в салат все ингредиенты не смешают. Что ж, попробуем. Между прочим, употреблять в пищу самые разнообразные блюда – очень полезное занятие. Тренирует рецепторы языка и улучшает интеллект. Мозгу всегда требуется новый опыт, иначе он не развивается. «Кацураги-сан, только не говорите мне, что вы тоже на диете», — обратилась ко мне остановившаяся у моего столика женщина. Уже эту даму сложно с кем-либо спутать. Властный голос, строгий костюм, состоящий из черной юбки до колена и застегнутый на одну пуговицу приталенный пиджак. Заместитель главного врача по медико-экспертной работе, она же председатель врачебной комиссии. Она же Уюхара Йосико. И она же, по мнению Савады Дэйчи, йокай в теле человеческой женщины. «Рад вас видеть, Уюхара-сан», — улыбнулся я и слегка склонил голову. «Нет, я не на диете. Решил попробовать что-нибудь новое». «Приятно это слышать», — ответила Уюхара. «Не понимаю мужчин, которые ограничивают себя в калориях. Даже больше скажу, терпеть таких не могу». «Вы что, поклонница борцов сумо, Уюхара-сан?» — усмехнулся я. Уюхара Йосико не стала спрашивать моего согласия и уселась за мой столик. Видимо, решила, что раз я поддерживаю беседу, значит, желаю с ней пообедать. Но я, в общем-то, был совсем не против узнать получше заместителя главного врача. «Нет, Кусураги-сан, я не поклонница сумо», — отрицательно помахала передо мной указательным пальцем Йосико. «Просто считаю, что мужчине следует получать достаточно питательных веществ, чтобы быть сильным и энергичным. Вот по вам, к примеру, видно, что вы следите за своим запасом сил». «Вот как?» — усмехнулся я. «И как же вы это поняли, Уюхара-сан?» «Энергетика у вас такая», — пожала плечами Йосико. «Энергетика?» — улыбнулся я. «И это говорит мне медик?» «Ладно, я просто видела, как вы бегаете по утрам, вот и все», — махнула рукой Уюхара и перевела свое внимание на официанта. Сделав заказ, Йосико вновь вернулась к беседе со мной. «Кстати, рекомендую попробовать местный тофу», — посоветовала Уюхара. Меня забавляла ее странная привычка тянуть некоторые слова. Она будто выигрывала время, чтобы обдумать следующую фразу. «Тофу попробую в другой раз. Я уже заказал себе какой-то рис с овощами», — ответил я. «Какой-то рис с овощами?» — удивилась Йосико. «Да будет вам известно, Кацураги-сан, что Сёйдзинрёри — ресторан буддийской кухни. Прикоснуться к местной кухне, как прикоснуться к истории. Вы никогда не посещали буддийские храмы?» «Нет», — ответил я. «Я считаю себя ученым, а потому стараюсь отдаляться от религий и прочих верований». «Буддизм — это скорее стиль жизни, а не религия», — заявила Уюхара. В этот момент нам принесли блюдо, и мы приступили к трапезе. Уюхара Йосико, если уж на то пошло, тоже обладала какой-то удивительной энергетикой. Не то чтобы я верил в само это понятие, но женщина владела очень необычной притягательной харизмой. «Чего это вы на меня так смотрите, Кацураги-сан, будто съесть хотите?» — спросила Уюхара, не отрывая взгляда от тофу. «Но явно йокай. У нее под челкой третий глаз, что ли, спрятан?» «Просто думаю о том, что не ожидал встретить заместителя главного врача в столь необычном ресторане». Уюхара подняла взгляд на меня и положила в рот кусочек тофу. «Просто мне, как и вам, нравится пробовать что-нибудь новое». «Ого! Это что, был какой-то намек?» «Да нет, вряд ли. Стала бы столь статусная женщина заигрывать с рядовым сотрудником, хотя кто ее знает, йокай все-таки. «Кстати, поздравляю вас с повышением, Кацураги-сан», тут же перевела тему Йосико. «Вы очень быстро растете. Только не считайте, что моя похвала — это повод останавливаться». «И не подумаю. У меня большие планы на эту клинику», — усмехнулся я. «Кстати, Ойохара-сан, когда я приходил к вам насчет нас с Савадой Дэйчи, вы ведь уже тогда знали, что мы оба останемся на своих местах. Почему не сказали прямо?» «Мне хотелось обрадовать вас, Кацураги-сан, честно», — произнесла она. «Но тогда Итиро-сан разнылся бы, что я все разболтала и не оставила ему возможности насладиться вашими нервишками». «Да Итиро-сан — настоящий энергетический вампир, как я посмотрю», — хмыкнул я. «Откровенно говоря, ваш заведующий Эйтиру Кагами очень занятой человек, но он никогда не упускает возможности поиграться на эмоциях своих подчиненных. Он этим действительно упивается». Уехара Йосико резко перестала жевать и добавила. «Если что, я этого вам не говорила, Кацураги-сан». «Что вы, я могила!» — рассмеялся я и изобразил жест «рот-замок». Удивительно, но с Уехарой Йосико было невероятно просто общаться. Для первого человека после главного врача она была слишком простой и открытой. Хотя насчет открытости можно еще поспорить. Вероятнее всего, весь этот образ — своего рода маска, созданная ею для налаживания контакта с молодыми сотрудниками. Да она и сама не сильно старше меня и Савады Дэйчи. Сколько ей? Лет 30-35, не больше. «Кстати, советую все-таки как-нибудь посетить буддийский храм», — сказала Уехара. «Кухня Сёдзинрёри произошла именно оттуда. Блюда, которые готовят монахи, куда ближе к первоисточнику, чем те, что подают здесь, и дешевле». Если подумать, совет Уехары Йосико не так уж и плох. Я целыми днями занят работой и практически никуда не выбираюсь за пределы своей берлоги. Стоит начать осваивать местные достопримечательности на выходных. Если выходные у меня, конечно, планируются. «Я как раз собираюсь сходить туда в следующее воскресенье», — сообщила Йосико. «Если хотите, можете составить мне компанию, Кацураги-сан». Я отпил кофе, внимательно глядя в глаза Уехары Йосико. А вот это уже и в самом деле подозрительное предложение. Ей что, нравится заигрывать с новыми специалистами или только со мной? Анализ читал Уехару из рук вон плохо. Вернее, читал-то он ее правильно, только вот женщина не выдавала никаких эмоций. Ее пульс был ровным, а сердцебиение спокойным. Хотя тонус ее мускулатуры все же подсказывал, что она слегка напряжена. Будь на ее месте любая другая женщина, я бы 100% сделал вывод, что меня зовут на свидание. Однако передо мной была Уехара Йосико, и из этого вытекало сразу три «но». Она заместитель главного врача. У нас в клинике строго запрещены романтические отношения между сотрудниками. И самое главное, кто, черт возьми, зовет на свидание в буддийский храм? «С радостью принимаю ваше приглашение, Уехара-сан», — улыбнулся я. «В Токио я никогда не был. Мне бы не помешало разведать обстановку и приобщиться к местной культуре». «Отлично», — довольно ухмыльнулась Уехара. «А что, в Осаке не было своей культуры?» «Была, но я переехал сюда из глубинки. Там из культуры только растения на грядках». Уехара сдержанно хохотнула, после чего мы закончили обед и покинули ресторан. «Вы домой, Кацураги-сан?» — спросила она. «Подвезти вас?» «Нет, Уехара-сан, на дежурство», — ответил я. «Хорошего вам вечера». «Подвезти она меня предлагает». «Проклятие! Надо бы обзавестись своей машиной. Слишком много планов, для которых нужно слишком много денег». Однако, как поговаривает Асакура Джун, надбавки и премиальные здесь приличные. Помимо голого оклада, я должен получить весьма крупную сумму уже в середине августа. Но и ее планировал отправить родителям своего предшественника для погашения кредита. После необычного во всех смыслах обеда я направился к приемному отделению. Там меня уже ожидал Кондо Кагари, который почему-то не решался войти в здание без меня. «Готовы к веселой ночке, Кондо-сан?» — спросил я. «Даже не знаю, Кацураги-сан. Что-то, признаться честно, я сам себя разочаровал после сегодняшнего рабочего дня», — ответил он. «Кондо-сан, выбросьте вы из головы эту дурацкую неуверенность», — воскликнул я. «Дать вам один совет. Он подходит только плохим врачам и новичкам. Я отношу вас ко второй группе». «Да, Кацуроги-сан, конечно», — кивнул Кондо. «Любой совет от вас для меня очень важен». «Уверенность делает врача правым даже в том случае, если он ошибается», — сказал я. «Если же врач говорит неуверенно, будь он хоть трижды кандидат наук, пациенты не станут его слушать. Начнете вести себя неуверенно, и со временем почувствуете, что это стало частью вас». «Спасибо, Кацураги-сан, я постараюсь», — кивнул Кондо. И мы прошли в приемное отделение, а через него — в терапию. Накадзима Хидэки так и не ушел домой. Он бегал по отделению и кричал на медсестер, как ошалелый. По рассказам персонала стационара, я понял, что Накадзима так ведет себя не со зла. На него уже давно никто не обижается. Просто натуру холерика задавить в нем практически невозможно. Да и вредно это для здоровья — давить свой же характер. «Добрый вечер, Накадзима-сан», — поприветствовал заведующего я. «Со мной будет дежурить мой стажер». «Кондо Кагари», — юноша поклонился Накадзиме. «Какой еще стажер, Кацураги-сан?» — проигнорировал моего партнера Накадзима. «Я, кажется, ясно выразился, что у нас тут завал. Тут не место новичкам». «Накадзима-сан, я буду делать только то, что мне доверят», — встрял Кондо. «Никакой самодеятельности. Вместе нам будет проще распределить нагрузку». Похоже, Кагари решил воспользоваться моим советом в самый неудачный момент. Козырять уверенностью перед Накадзимой — как подкидывать монету. Шанс еще больше разозлить его 50 на 50. Решка — милость, орел — гнев. Хотя на йенах обычно изображено растение, но никак не орел. «Хм...» — приподнял одну бровь Накадзима. «Кондо Кагари, значит? Ладно, будешь проводить обход пациентов и докладывать нам с Кацураги-сан об их состоянии». «Решка. Хорошее начало». «Спасибо, Накадзима-сан», — поклонился Кондо. «Буду стараться». «Итого нас четверо», — подытожил Накадзима. «Я, Савада-сан, и вы, Кондо-сан. На приемное отделение хватит и одного человека. Остальные возьмут на себя терапевтическое отделение. Я уже прилично устал за сегодня. Приемная за мной. Передохну. Если будет много людей, поменяемся». «Накадзима-сан, вы можете идти домой», — предложил я. «На мой взгляд, четверых даже слишком много. Раз Савада-сан остается на ночь, мы втроем справимся». «Да ну!» — усмехнулся Накадзима. «Вы уж простите, Кацураги-сан, но оставить врачей, у которых даже на троих 5 лет стажа не наберется». «Вы тоже простите меня, если мои слова прозвучат неуместно», — перебил его я. «Но один из наших специалистов уже довел себя до больничной койки. Мне бы очень не хотелось, чтобы вы слегли вслед за Нагатой-сан». Накадзима Хидэки прищурился и посмотрел на меня снизу вверх, так, будто видел впервые. «Тогда вы останетесь за главного, Кацураги-сан», — неожиданно согласился он. «Сажайте в приемное отделение Саваду-сана, а сами берите на себя терапию и того тяжелого пациента из неврологии. Кондо-сан будет на подмоге, и не более того. Вольности стажеру не позволять, все ясно?» «Ясно, Накадзима-сан», — хором сказали мы с Кондо Кагари. «Вот и славно», — кивнул старик. «Кацураги-сан, мой номер телефона у вас есть. Если вдруг что-то пойдет не так, звоните мне в любое время, дам ценные указания». Накадзима Хидэки пошел собираться, а я повел Кондо Кагари за собой к ординаторской. Названивать Накадзиме в мои планы не входило. У меня должно хватить сил и опыта, чтобы справиться с этим дежурством. Будет куда лучше и ценнее, если мы переживем эту ночь без помощи заведующего отделением. «Какой же суровый этот Накадзима-сан!» — воскликнул Кондо. «У меня мурашки по коже от одного его взгляда». «Накадзима-сан хороший человек», — ответил я. «Вспыльчивый, прямолинейный, но с доброй душой. Как врач, просто отменный специалист. Когда вас допустят к дежурствам, Кондо-сан, вы сможете многому у него научиться». «Для начала азы хотя бы освоить», — почесал затылок Кондо Кагари. И эта фраза окончательно убедила меня, что пора бы разобраться в моих подозрениях. Я остановился около ординаторской, подальше от ушей медсестер и санитарок. «Кондо-сан, есть серьезный вопрос», — сказал я. «Мне нужно, чтобы вы ответили предельно честно. От этого зависит моя дальнейшая тактика вашего обучения». Кондо судорожно сглотнул застрявший в горле сухой ком. «Конечно, Кацураги-сан, я буду предельно откровенен», — просипел он. «Обычно этот вопрос меня не сильно интересует, но все-таки», — начал я. «Какой у вас диплом?» «В каком смысле?» — — растерялся Кондо. «Какие у вас оценки в дипломе?» — продолжил напирать я. «Отличные!» — трясясь от волнения, сказал Кондо Кагари. «Но есть одно «но». «Какое?» «Кацураги-сан, только не говорите никому об этом, пожалуйста, но...» Кондо замялся. «Мой отец поспособствовал тому, чтобы мне выставили высокие оценки». «О-хо-хо! Неужто мне придется учить его медицине с нуля?» «Да нет, быть того не может. Не мог же Кондо Кагари пропустить мимо ушей вообще всю программу». «Называйте свои слабые места, только честно», — попросил я. «Постараюсь организовать стажировку так, чтобы она прошла максимально продуктивно, Кондо-сан». «Я плохо разбираюсь в кардиологии, гастроэнтерологию и пульмологию неплохо знаю», задумался Кондо. «С гематологией и интерпретацией данных лабораторных исследований у меня беда». «Ясно. Задница полная. Правда, я уже давно сделал вывод, что знания лучше приживаются с опытом. Часто выпускники идут на работу сразу после университета и начинают думать, что за годы обучения совсем ничего не узнали. Оказывается, что в жизни все по-другому». «Хорошо, Кондо-сан, я приму это к сведению», — кивнул я. «Подумайте еще, в чем ваши сильные и слабые стороны. На это у вас впереди вся ночь. А дальше посмотрим. Постараюсь дать вам все, что знаю». «Спасибо, Кацураги-сан, что бы я без вас делал?» Низко поклонился Кондо Кагари. Дверь ординаторской открылась. Оттуда выскочил сонный Савада Дэйчи. «Кацураги-сан?» — удивился он. «Вы чего здесь делаете?» «Мы с Кондо-сан пришли на подмогу. Накадзиму-сан отпустили домой», — сказал я. «А что?» «Ох, как же зря!» — схватился Савада за голову. «Мы ж не переживем эту ночь. Из приемного отделения звонили. Там привезли троих и еще двое на подходе, а у нас совсем нет мест, и в остальных отделениях тоже все плотно заложено». «Так, Савада-сан, приемная на вас», — скомандовал я. «Мы с Кондо-сан займемся терапией. Сколько сегодня пациентов, нуждающихся в особом наблюдении?» 11, Кацураги-сан!» — воскликнул Савада. 11! У меня прошлый обход занял почти 2 часа, и это мы с Накадзимой-сан вместе его проводили!» Наш разговор прервал выскочивший из лифта Асакура-джун. По его бегающим глазам и вспотевшему лбу я сразу понял — дела плохи. «Где Накадзима-сан?» — спросил он. «Дома. Я за него», — коротко ответил я. «Что случилось?» «У нашего тяжелого пациента признаки повторного нарушения мозгового кровообращения», — сказала Сакура. «Если мы сейчас же не собьем ему давление, нового инсульта не избежать».